Глава первая. Лидда, окрестности Сарна. 1039 оборот от Великого Разлома. 18-й день второго весеннего месяца. «Госпожа, там, во втором подвале, оружейная!» Подошедший десятник обернулся и кивнул на здание у себя за спиной. Затем снова посмотрел на нее и немного смущенно добавил. «Нам бы запас болтов пополнить, и мечи тоже не помешало бы посмотреть». «Ну так идите и берите». Аста непонимающе поморщилась. «Возьмите все, что вам нужно. Хозяевам оно вряд ли уже пригодится». «Так там дверь с графской печатью». Арам тяжко вздохнул и осуждающе посмотрел на Зода, который, стоя в 10 шагах справа, делал вид, что этот разговор его не касается. «Командор отправил к вам. Сказал, без вашего одобрения». «Ломайте дверь и берите все, что вам нужно». Аста скосила взгляд на приятеля и снова обратилась к десятнику. «И вообще, Арам, не тревожьте меня больше по этим вопросам. Насколько я помню, в уставе на этот случай есть специальное положение». Она наморщила лоб, делая вид, словно пытается что-то вспомнить, и подытожила. «В общем, я приказываю вам обыскать окрестные усадьбы и реквизировать все, что посчитаете нужным. Мы тут до завтра, и времени у вас на это достаточно. Меня лично интересуют только старые книги по истории и картографии. Все, идите, и больше не дергайте меня по мелочам». «Положение, да, выполним, госпожа». Очевидно, не ожидая такого поворота событий и слегка ошалев от открывшихся перспектив, десятник покивал и, обернувшись, направился к подчиненным, ожидавшим его возле телег. «А если такого положения нет?» — вслед ему ехидно добавила Кирия. «То какой спрос женщины-дознавателя? Она же не командор. Уставы соблюдать не обязана». «Лиска, а это точно ты?» Подойдя, осторожно поинтересовался у нее Зодда. При этом на физиономии Комтура мешались скорбь и испуг. Но было видно, что он едва сдерживается, чтобы не заржать. «Ага, издевайся». Аста хмыкнула и, задрав подбородок, смерила приятеля картинно-презрительным взглядом. «Сам, что ли, не мог разрешить? Или думал, я буду против?» «Нет, не думал». Зод покачал головой и уже серьезно добавил. «Так надо, поверь. Ребят тебя без того боготворят. Но солдатам всегда нужно видеть, что командир с ними. Мы ведь и правда можем реквизировать все необходимое. Ну а если возьмем чего лишнего, то кто нас за это осудит? Все местные погибли, а наследники, если и есть, то сюда доберутся не скоро. К тому же их дома и земля нам без надобности». «Не знаю, как наследники, но думаю, герцог Рид уже знает, что погонь закончилась». Аста вздохнула и, обернувшись, посмотрела на Сарн. «Полагаю, вакийцы уже в дороге, и скоро мы их тут увидим». «И что ты об этом думаешь?» «Ничего». Аста легко пожала плечами. «Мы тут по другому поводу, и сделали все, что было в наших силах. Задание провалено, бастард сбежал в Аширон, и преследовать его там нам никто не позволит. Ну а герцоги с королями пусть доказывают свои права на эти земли. Меня их проблемы интересуют в последнюю очередь». «Да уж». Зод сокрушенно вздохнул. «Бастард сбежал, и... ты знаешь, что самое обидное?» Он посмотрел на нее и, не дождавшись ответа, пояснил. «Обидно, что мы не можем сбежать вместе с ним. Я бы вот с удовольствием заглянул в Аширон. Или куда он там еще собирается?» «Ага». Аста покивала и улыбнулась. «Магистра твои планы очень обрадуют». «Да он и сам бы сбежал с удовольствием». Зод хмыкнул и, оглянувшись, тоже посмотрел в сторону города. «Там же сейчас такое начнется. Погонь ушла, но людей новых не появилось. Нужно снова заселять приграничье. А большая часть народа уже сбежала на север. Бесноватые вряд ли превратятся обратно в людей. И с ними тоже что-то делать придется». «Вот тебя, Манэй, отправят разбираться с этими проблемами». Аста усмехнулась и подмигнула приятелю. «Чем тебе еще заниматься?» «Злая ты». Зод тяжело вздохнул, состроил обиженную физиономию и осуждающе посмотрел на подругу. «Это же ты заварила всю эту кашу, а нам теперь отдуваться». «Так вам и надо». Аста нахмурилась и вернула ему осуждающий взгляд. «Сами успели помыться, а про меня, значит, забыли. Мне, по-вашему, мыться не нужно?» «Так я тебе, что ли, мешал?» Возмущенно выдохнул Зодда и указал рукой в сторону гарнизона. «Это же ты сама весь день ползала по земле за казармами, выискивая какие-то там следы. Я ж предлагал вам сделать небольшой перерыв». «Мы с Рэем проводили расследование. Нужно было понять, что там натворила твоя подруга. Следы могли исчезнуть. Ну, конечно. Яма глубиной 10 локтей исчезла бы, да. Зод улыбнулся и махнул рукой в сторону телег, возле которых его ожидали бойцы. Сейчас я объясню ребятам, где и что конкретно нужно искать, и провожу тебя в ту купальню. 10 минут подождешь? После ее кивка Комтур ушел раздавать указания. Аст проводила его взглядом и направилась к каменной скамейке возле заросшего пруда. Стоять на дороге не было смысла, да и умаялась она за сегодняшний день. Стряхнув невесомый мусор, Кирия уселась на прохладный камень и, откинувшись на спинку скамьи, блаженно вытянула уставшие ноги. День выдался непростой, и присесть получилось вот только сейчас. Не успел даже поесть, но это не страшно. Дела тут вроде закончены, настроение у всех превосходное, и завтра утром можно отправляться назад. Небольшой декоративный пруд, возле которого стояла скамейка, густо зарос травой и коричневой ряской. Редкие прогалины в растительности лениво отражали солнечный свет и собирали вокруг себя тучи невесомой мошки, за которой охотились маленькие лягушки. На заросшей поверхности тут и там прорастали большие оранжевые цветы. Очень красивые и незнакомые. Вот даже интересно, как оно будет дальше. Хаос изменил тут все на свой лад, но сегодня он ушел, а трава, цветы и лягушки остались. Живые и не виноватые в том, что такими они появились на свет. Прислушавшись к себе, Аста поняла, что не хочет никаких изменений. Погибших уже не вернуть, а эта разноцветная трава и цветы пусть остаются. Родители, Джесс, погибшие братья и сестры. Сколько их ушло за черту в крепость светлого бога? Этой ночью погонь закончилась. Сбежала, трусливо поджав свой поганый хвост, оставив в подошвах тварей труп убитого демона. И еще эти цветы. Но они пусть растут, в память о тех, кого уже не вернуть. Она очнулась среди ночи и первым увидела Рея. Он и рассказал ей обо всем: об убитом чудовище, улетевшем в небо хаосе, и разговоре с Рональдом. И еще о бесовке, которая, рискуя жизнью, бросилась в драку, а потом ушла, едва не сломав шею их командору. Лучшего окончания похода сложно было даже представить, ведь в том, что погонь исчезла, сомнений не оставалось. Всю дорогу Рэй проводил замеры концентрации хаоса, примитивным способом рассыпая на специальной бумаге нужные реактивы. Погрешность при таких замерах большая, но общую картину увидеть можно. Как выяснилось, концентрация хаоса снизилась на порядок, и сейчас лишь немногим превышала ту, что наблюдалось в окрестностях Джарты. При этом Рэй проводил исследования не только в северном пригороде. Ее дотошный подчиненный обошел Сарну вместе с десятком бойцов, и везде замеры показали одну и ту же картину. Больше того, обходя город, братья обнаружили несколько трупов, обитавших тут тварей. При осмотре тел Рэй не нашел на них следов физического воздействия и предположил, что они подохли из-за отсутствия хаоса. Возможно, он прав, но гадать бесполезно. Главное, что погонь ушла. Остальное уже не важно. С ребятами тоже полный порядок. В Сарне никто не погиб. Когда она исчезла, Зод обыскал площадь с фонтаном. Затем отвел отряд назад и, остановив его посреди улицы, приказал бойцам возводить баррикады. Собственно, это их и спасло. В какой-то момент перед ними появилась стена тумана, и из нее полезли чудовища. Две атаки ребята отбили и уже готовились к третьей, но ее не случилось. Когда свет разорвал стену тумана, Зод снова повел бойцов на площадь и обнаружил там тела варваров. Предположив, что Аста может быть где-то рядом, братья обыскали дома и соседние улицы, но никого не нашли и поехали в сторону плаца. Демон к тому времени был уже мертв, но Зод с Рэем успели переговорить с Рональдом. Ее предположения подтвердились. Рональд не враг, но парень и сам не понимает, чего от него все хотят. Да, можно с большой уверенностью предположить, что он и есть тот самый Эрин, о котором написано в книге. Но предположение к делу не подошьешь. Как бы то ни было, она подумает над всем этим потом, в спокойной обстановке. В библиотеке Ордена, возможно, есть информация об Иринах, или что-нибудь подскажет аббат. Сейчас же нужно закончить расследование и постараться ничего не забыть, чтобы потом не пришлось опять сюда возвращаться. Впрочем, когда-нибудь вернуться все же придется. Заехать в Сарны и погулять по его улицам. А потом обязательно сходить на курган, постоять на могиле, помолиться и вспомнить тех, кто погиб. Сайха и его бойцов сожгли рано утром. Прах закопали на возвышенности перед плацем и оставили на могиле памятную плиту. Тела волков трогать не стали. А вот голову демона отрубили и убрали в специальный мешок. Варварство. Да и плевать. Рональд отдал ей этот трофей. Она отвезет его в Джарту. Все должны убедиться, что демон подох, что правосудие исполнено и кара настигла убийцу жителей города. Людям о таком нужно знать. Запалив погребальный костер и дождавшись окончания похорон, она вместе с Рэем отправилась в расположение гарнизона. Внимательно изучив следы и обойдя все казармы, они в общих чертах поняли, что там произошло, но вопросов и загадок только прибавилось. Гарнизон тут был устроен, как и везде. Плац, казармы, тренировочные площадки, места для отдыха и внутренний двор, где проводились построения заступающих на дежурство бойцов. На удивление, все это сохранилось в относительно хорошем состоянии. По словам Рэя, выброс хаоса произошел откуда-то из-за казарм, и они первым делом направились во внутренний двор. Увиденное там ужаснуло, но чего-то подобного она и ожидала. Весь внутренний двор был завален трупами рогатых солдат. Тех, что шли впереди их отряда и убивали по дороге чудовищ. Помимо этого, там же, в центре небольшой площадки для развода нарядов, обнаружилась глубокая яма с оплавленными краями, и рядом с ней чудовищные мертвые растения, побеги которого напоминали толстые щупальца. Разобраться в этой мешанине было непросто, но службу никто не отменял. Магистр с аббатом потребует подробный отчет о случившемся тут, а он сам себя не напишет. Оставив сопровождающий десяток у входа и приказав без команды никого не пропускать, они с Рэем разошлись по углам двора и принялись осматривать каждый локоть территории, постепенно двигаясь к центру. Поначалу казалось, что тут произошло какое-то чудовищное жертвоприношение. Но вскоре картина начала проясняться. Забавно, но в расследовании им очень помог Зодда. Заглянув во двор, Комтур оглядел общую картину произошедшего, скептически послушал их разговоры, затем указал на растение со щупальцами и безапелляционно заявил, что это алтарь Иблида, чудовище, порождение которого осаждают крепости четырех известных миров. Сам командор таких алтарей, понятно, не видел, но прочитал описание в одной из тех книг, которые они с бойцами обнаружили в библиотеке Шанары. Это многое объяснило. Облазив двор, осмотрев трупы и изучив следы, они с Рэем восстановили примерную картину произошедшего. Если разбирать по порядку и предположить, что на месте ямы находился какой-то условный предмет, события развивались следующим образом. Демон прибыл сюда и каким-то образом создал алтарь Иблида рядом с непонятным предметом. Потом во двор пришли солдаты и расселись на земле вокруг алтаря, образовав правильный шестиугольник. Затем кто-то убил всех солдат и разрушил алтарь, использовав при этом всего лишь одно заклинание. Какой-то аналог сферы пустоты из легенд или что-то очень похожее. Непонятно, в какой конкретный момент это произошло, но, скорее всего, незадолго до гибели демона. Кто убийца, тоже не ясно, но с уверенностью можно сказать, что у Джейны было как минимум три подельника. Сбежав от Зода и Рональда, бесовка пришла сюда и активировала какое-то чудовищное заклинание, которое и уничтожило погонь. Возможно, это заклинание как-то подействовало на предмет или артефакт, на месте которого сейчас осталась глубокая яма. Но Джейна определенно знала, что делает. Не просто же так она после гибели демона сразу же побежала в расположение гарнизона. Как бы то ни было, непонятный предмет, активировавшись, собрал с округи весь хаос и отправил его в небеса. Затем за Джейной заехали ее подельники, и они все вместе исчезли. Вот так просто. Взяли и растворились в воздухе без следов. Нет, наверное, после такого доклада Моне с Фарисом посмотрят на нее как на умалишенную. Но факты и следы — штука безжалостная. Неизвестные появились из воздуха и проехали в сторону алтаря. Там трое из них спешились и подошли к ожидающей бесовке. Они о чем-то поговорили, затем все четверо сели на коней и исчезли. Возможно, взлетели, но ни Зод, ни его ребята не видели улетающих вдаль коней. К слову, следов приземления тоже никто не нашел. Глубина отпечатков копыт везде одинаковая, а значит, всадники просто возникли и потом исчезли, как-то блаженные из Акарема. Почему они пришли именно в этот момент, непонятно. Но, скорее всего, уничтожив погонь, Джейна подала им какой-то сигнал. О самих всадниках что-то сказать было сложно. Судя по размеру следов, ростом каждый из них выше Зода, а кони размерами не уступают брионцам. Это все, что удалось узнать. Но на главный вопрос ответа по-прежнему не нашлось. Они с Рэем увидели только картину, но что тут конкретно произошло, не знал никто. И еще оставалось непонятным, кто убил солдат и разрушил алтарь. Джейна этого сделать не могла, она появилась там позже. Тяжело вздохнув, Васта потерла ладонью разболевшееся плечо и задумчиво посмотрела в сторону дома, возле дверей которого стояли телеги, запряженные заводными конями. Закончив дела в гарнизоне, она с Рэем отправилась в эту усадьбу и обнаружила тут много чего интересного. Как выяснилось, целью Рональда был именно этот дом, а точнее подвал, в котором хранилась коллекция артефактов. Что конкретно забрал бастард, непонятно. Но это что-то как-то поможет ему попасть в Кинай. Имение, согласно найденным бумагам, принадлежало советнику короля графу Ригвалду. Списка предметов, к сожалению, не нашлось. А разбираться с артефактами сейчас не было ни сил, ни времени, ни желания. После недолгого совещания приняли решение погрузить все на телеги и увезти в Джарту. Списки предметов частных коллекций можно найти в архивах и библиотеках. И там, на месте, она узнает, что конкретно забрал себе Рональд. Нет, понятно, что это знание ничего ей не даст. Но Зод все равно собирался грузить телеги, а она привыкла доводить расследование до конца. «Госпожа, я нашел вам четвертого!» Подошедший Рэй бесцеремонно уселся рядом с ней на скамейку и, указав куда-то за спину, счастливо улыбнулся. Выглядел он вымотанным, но довольным, как обожравшийся сметаны кот, которого не кормили до этого несколько дней. «Какого еще четвертого?» Вздрогнув от неожиданности, Аста поморщилась и посмотрела на подчиненного. «Ты вообще где пропадал? Почему не был на обеде?» «Да я там по крышам лазал». Рэй махнул рукой в сторону дома. «А четвертый? Это из тех, что он на конях». «Стоп!» Аста резко выставила перед собой ладонь и спокойным голосом попросила. «Постарайся говорить понятно. Помни, что я не умею читать твои мысли и по крышам вместе с тобой не лазала». «Да, конечно». Рэй усмехнулся, опустил взгляд и покачал головой. Затем снова посмотрел на нее и уже спокойным голосом пояснил. «То заклинание, что убило солдата, уничтожило алтарь. Прочитали всадники, которые потом приехали за бесовкой». «И как ты это понял?» Аста удивленно вскинула брови. «Нашел доказательства?» «Да». Рэй, смущенный ее взглядом, покивал и посмотрел в сторону гарнизона. «Я просто подумал, что объемное заклинание проще читать сверху. А там же как раз территория, огороженная казармами. Но я прошелся по крышам и обнаружил следы копыт. Такие же большие, вытянутые и без подков». «То есть кто-то из них появился на крыше одной из казарм и оттуда ударил заклинанием по двору?» «Не один». Рэй покачал головой. «Там три пары следов. Эти непонятно кто появились на крышах разных казарм, образовав большой равносторонний треугольник, и ударили одновременно». С некоторым трудом уложив информацию в голове, Аста нахмурилась и вопросительно посмотрела на подчиненного. «Получается, всадники появлялись здесь до того, как Джейн отправила в небо хаос. Но почему они не подождали ее там, во дворе? Они ведь не враги. Судя по следам, бесовка их дожидалась». «Не знаю». Рэй пожал плечами и снова посмотрел в сторону гарнизона. «Можно предположить, что они не могли приближаться к тому предмету, который уничтожила Джейна». «Или не могли показываться ей, чтобы не влиять на происходящее». Аста задумчиво тронула подбородок. «Аделла при встрече косвенно упоминала о равновесии. Сильные существа не могут напрямую влиять на текущий порядок вещей. Только косвенно». «Да», — Рэй обрадованно кивнул. «Я тоже об этом подумал. Решил, что эти всадники просто расчищали Джейне дорогу к тому предмету, который находился около алтаря. Она сама должна была принять какое-то решение, и приняла. Чтобы проверить эту версию, мы с Олом и Родом прокатились до тех ворот, через которые заехали в Сарны, и там...» Рэй сделал театральную паузу и, разведя руками, торжественно объявил. «И там я тоже нашел следы копыт. Четыре всадника выехали из-за построек на краю площади и...» «И атаковали солдат в момент нападения чудовища», — продолжила за подчиненного Аста. «И из-за этого солдаты не смогли убить того паука?» «Именно!» — Рэй широко улыбнулся. «Они атаковали солдат и ушли, избежав встречи с демоном. Не стали убивать, а просто помешали этим рогатам защититься от паука. Полагаю, они опасались демона и не хотели, чтобы он их учуял. Только все равно оно не билось». «Что именно?» Кирия устало вздохнула и подняла бровь, привычно подыгрывая подчиненному. Она ведь прекрасно понимала, что он рассказал ей еще не все. Самое вкусное оставил, конечно же, напоследок. «Мне показалось странным, что возле ворот их было четверо, а перед Джейной спешилось только трое», — охотно пояснил Рэй. «Это просто нелогично. К тому же одного коня, судя по следам, подвели к девушке. Странно было бы, если бы на нем кто-то сидел». «То есть четвертый всадник погиб?» «Да, скорее всего», — Рэй кивнул и добавил. «И конь его тоже, скорее всего, погиб. Там, во дворе, к Джейне подвели нового». «Стоп!» Остановила его жестом и пару раз глубоко вздохнула, приводя мысли в порядок. «Нет, она умная и привычная. Но иногда общение с Рэем превращается в какой-то кошмар. Мозг парня работает на запредельных скоростях, и успевать за ним не всегда получается». «То есть ты узнал, кто эти четверо?» Приведя мысли в порядок, осторожно поинтересовалась она. «Нет, к сожалению, нет». Парень покачал головой. «Но я уверен, что один из них был убит Рональдом или кем-то из его спутников». «Рональдом?» — неверяще выдохнула она. «Но...» «Ага». Рэй кивнул и улыбнулся, видя произведенный эффект. «Пойдемте, госпожа, я все покажу, тут рядом». Кивнув, Аста поднялась со скамьи и прошла следом за Рэем сотню шагов в сторону дома. В голове у нее все смешалось. Эти непонятные четверо — Джейна, Рональд и ушедшая погонь. Бастард не стал убивать Джейну, а наоборот ее защищал. Она была почти уверена, что Рональд с бесовкой договорились на кладбище у Акарема, определили демона главным врагом и отправились каждый своим путем в Саарн. Те две мертвые лошади в святилище Шамы могли быть убиты не Джейной, но сейчас все опять смешалось в какую-то пеструю кучу, и непонятно, с какого конца к ней подступать. «Вот!» Остановившись в 40 шагах от дома, Рэй указал на следы конских копыт. «Он появился здесь и атаковал бастарда с компанией. Но Рональд опрокинул их с конем на землю». Парень прошел в сторону дома и указал на примятую траву. «Здесь они упали, и конь уже не поднялся. Вот, смотрите». Рэй наклонился и, дождавшись, когда Аста подойдет, указал на характерные следы на земле. «Каменные шипы. Мы видели такие же следы по дороге. Коня кто-то добил. Или Урх, или этот второй белобрысый». «А всадник?» Аста кивнула и внимательно оглядела площадку. «Почему ты решил, что он погиб?» «Только предположил», — поправил ее Рэй. И, пройдя 7 шагов влево, указал пальцем на небольшой кусок темной материи. «Возможно, он не погиб, а просто сбежал. Но это все, что от него осталось». Парень опустился на колено и, кивнув на тряпку, пояснил. «Только руками лучше не трогать. Оно сразу рассыпается и исчезает». «А ты проверял, что это?» «Да». Рэй поднялся на ноги и пояснил. «Реагент показал мне жизнь и небольшие примеси хаоса». «Ясно». Аста скосила взгляд на подошедшего Зода и со вздохом добавила. «Получается, этот неживой зачем-то атаковал Рональда и окончательно сдох. А потом трупы исчезли, так?» «Так и есть». Рэй утвердительно кивнул. «По крайней мере, на это указывают следы». «Да». Аста усмехнулась и посмотрела на подчиненного. «Отличная работа, Рэй. Спасибо. Только доклад по всему здесь произошедшему будешь писать ты. Подробный и сразу на имя магистра. Я просто запутаюсь со всеми этими конями и всадниками». «Хорошо». Рэй широко улыбнулся в ответ. «Магистр Моне обожает мой каллиграфический почерк. Пусть он тоже немного помучается». «Юми отдашь, она перепишет». Аста хмыкнула и посмотрела на Зода. «А вы, как я посмотрю, никак не уйметесь». Заметив ее взгляд, командор тяжело вздохнул и осуждающе покачал головой. «Я не подходил, понимал, что бесполезно, но сейчас даже мое терпение кончилось». «А мы уже все». Аста невинно хлопнула ресницами и улыбнулась приятелю. «Пойдем, показывай, где тут эта купальня». Командор еще раз вздохнул, смерил ее скептическим взглядом и, сдержав улыбку, отправился в сторону дома. Купальня находилась на 3-м этаже особняка, как это часто бывает у южан. Зимы здесь очень мягкие, вода не замерзает, поэтому собирать ее проще на крышах. Ну а протягивать трубы без причины никто тут особо не любит. Поэтому купальню всегда устраивают под крышами. Поднявшись по скрипучей лестнице на 3-й этаж, они оказались в просторном зале с красными обоями, картинами на стенах и двумя небольшими мраморными статуями. Когда-то здесь было светло и уютно, но 23 оборота — это очень немаленький срок. Тут и там на стенах виднелись пятна влаги, краска на обоях поблекла. Растения в катках завяли, но зато, на удивление, хорошо сохранились картины. Пройдя вперед по грязной ковровой дорожке, Зод кивнул на одну из дверей и произнес: «Иди мойся, я подожду тут, можешь не торопиться». Голос у приятеля был странный, задумчивый, или, скорее, потерянный, и причина такого настроения была очевидна. «Ты ведь думаешь, что она ушла навсегда?» Аста тронула Зода за рукав и посмотрела в глаза. «С каких это пор, Лиска, ты научилась читать мысли?» Вздохнул тот и отвел в сторону взгляд. «А о чем ты еще можешь думать, когда не на службе?» Аста усмехнулась и легонько сжала Зоду запястье. «Не переживай, вернется она. Ничего ведь еще не закончилось». «Что именно не закончилось?» Кумтур посмотрел на нее сверху вниз и непонимающе поморщился. «Не знаю». Аста покачала головой. «Но в это что-то втянуты мы все. И я, и ты, и Джейна, и те, кто находится рядом». «Ты о Рональде и о том, что написано в книге?» «Да». Кирия кивнула и со вздохом добавила. «Аделлу и Хоэта не видели очень давно. А сейчас они словно проснулись. При этом Светлая явилась и ко мне, и к дочери Нави. Хоэт разговаривал со мной и, наверное, с Рональдом. Еще это непонятное блаженное в Акареме». «Ты думаешь, ничего не закончится, пока Рональд не зайдет в этот храм?» Зод хмыкнул и, почесав затылок, посмотрел на картину с полуобнаженной девушкой, из-под волос которой торчали небольшие рога. «А Джейна тут каким боком?» «Не знаю». Аста пожала плечами. «Но уверена, что она вернется в Эритею в самое ближайшее время. Месяц или максимум два. Так что успеешь ты с ней объясниться». «То есть, по-твоему, достаточно подождать?» «Нет, недостаточно», — вздохнула Аста. «Просто подождать не получится. Нужно будет использовать любую возможность, которую откроет перед нами сущее. Примерно как с этим походом». «Да понял», — Зод кивнул и тепло улыбнулся. «Спасибо тебе, утешительница. Иди уже мойся, а то солнце садится и вода остывает». Купальня тут была такая, что у Асты захватило дыхание от восторга. Роскошная ванная комната с каменной плитой, фигурной мозаикой на стенах и полу, статуэтками, столиками и зеркалами. Особенно впечатлила ванна. 2 на 3 шага с шершавыми камнями на дне и 3 посеребренными трубами для обливаний. Бойцы, что мылись тут до нее, привели комнату в порядок. Выкинули испорченные купальные принадлежности, а все уцелевшие развесили на крючках и расставили на каменных столиках. Зод, наверное, лично следил за уборкой. Нет, ну а откуда бы еще здесь взялись 2 сухие чистые ветоши? Купание заняло у нее 30 минут. Стирать не было смысла, и она просто убрала грязное белье в мешок. Вытащив чистую смену и повязав набедренную повязку, Аста подошла к зеркалу и, закинув мокрые волосы за спину, придирчиво рассмотрела свое отражение. Собственно, никаких особых изменений в зеркале не наблюдалось. На фигуру она никогда не жаловалась, стройные ноги, в меру узкая талия и нормальная форма груди. С лицом тоже полный порядок, но напрягал взгляд. Холодный, спокойный, оценивающий. Мужчинам такое не нравится. И не просто же так Зод скептически хмыкнул, когда она пыталась изобразить смущение. Впрочем, плевать. Ничего изменить не получится. Если кому-то нужна наивная курица, пусть ищет ее в другом месте. Усмехнувшись, Аста повернулась к зеркалу боком и замерла, пораженная. На плече рядом с белым пятиугольником печати света появился еще один, такого же размера, зеленый. Выдохнув и придя в себя от первого шока, она приблизилась к зеркалу и внимательно рассмотрела плечо. Новая печать выглядела странно. Внутри пятиугольника был заключен древесный листок с едва различимыми зубчиками и прожилками. Она ни о чем таком никогда не слышала, но догадывалась, что это за печать. Жизнь. Это может быть только она. Но как такое возможно? И что ей теперь с этим делать? Растерянно глядев стену купальни, Аста быстро надела на себя штаны и рубаху. Обмотала ветошью мокрые волосы, уселась на скамью и задумалась. Вторая печать. О таком можно было только мечтать, но радоваться она будет потом. Сначала нужно понять, почему это с ней сейчас. Хотя... Тут не нужно быть дознавателем. В Шанаре она перенапряглась с лечением и жизнь решила ее отметить. Ничего не чувствовала, потому что лежала в отключке, но... Почему это с ней? Печать жизни. Им даже на обучении ни о чем таком не рассказывали. И самое интересное, мог ли Хойт знать об этом заранее? О том, что у нее может появиться эта печать. Увидел потенциал, выдал нужное заклинание, и вот оно получилось. Он же не просто так сказал в Шанаре, что совершенно не удивлен. И, кстати, Аста прикрыла глаза, вызвала перед внутренним взором образа заклинаний и радостно улыбнулась. Настроение резко улучшилось, и было отчего. В тот момент, когда она обратилась к лечению, образ заклинания изменился по форме и цвету. Теперь она может лечить за счет собственного эфира, не вкладывая жизненных сил. Непонятно только область применения заклинания. С его помощью можно лечить только яд или что-то еще. Впрочем, с этим она разберется. Прямо сейчас. Но как же это здорово! У нее теперь две печати. Аста откинула голову, посмотрела в небольшое окно и улыбнулась висящему в небе солнцу. Только сейчас пришло осознание, но... Потом. Радоваться она будет потом, а сейчас нужно быстрее со всем разобраться. Вскочив со скамьи, Кирия наспех натянула на себя мантию. Просунула руки в рукава и, стремительно выйдя из купальни, нашла взглядом Зода. Командор сидел на низком диванчике со скучающим видом и задумчиво смотрел на картину. Стук двери вывел приятеля из задумчивости. Зод посмотрел на нее, и лицо его на миг исказилось. Вскочив на ноги, Комтур рванул меч из ножен, бросился вперед и, оттолкнув Асту, вломился в купальню. В первый миг она не поняла, что происходит, но потом до нее дошло. Нет, ну а как ему еще реагировать? Когда подруга выбежала из купальни, босая, с тряпкой на голове, безоружная и с вытаращенными глазами. Зод просто спутал радость с испугом и бросился ее защищать. Вот же. Не найдя в купальне врагов, Комтур вернулся в зал и посмотрел на нее, задачена и немного испугана. И столько всего было намешано в этом его взгляде, что Аста не выдержала и задохнулась от смеха. «Ты в порядке?» Дождавшись, когда она отсмеется, Зод убрал оружие в ножны и с сомнением покачал головой. «Да, прости». Аста вытерла слезы и, подняв взгляд на приятеля, уточнила. «У нас же двое раненых, так?» «Ну да». Не понимая, куда она клонит, Зод нахмурился и, поправив ножны на поясе, пояснил. «Но там ничего такого. У Рэма рука сломана, у Сарта пробито бедро и кость не задета». «Отлично». Аста кивнула. «Тогда тащи их обоих на первый этаж. Я сейчас буду лечить». «Ты точно в порядке?» — озабоченно выдохнул Зод. «Не падала? Головой не ударилась?» «Отстань». Аста нахмурилась, вдохнула, выдохнула и пояснила. «У меня печать жизни появилась, и я теперь могу лечить за эфир. Не знаю как, поэтому нужно потренироваться. Иди уже за ними. Я сейчас сапоги надену и вниз». «Печать жизни. Да. И чего-то я совсем не удивлен». Комтур покачал головой, хмыкнул и улыбнулся. «Но это ведь хорошо. Значит, и правда ничего еще не закончилось». Подмигнув подруге, Зод обернулся и направился вниз. Аста улыбнулась ему в спину и пошла надевать сапоги.